Тальяна Орлова. Академия нечисти. Пленных не берем. Квест первый. Поступить в академию. Совру, если скажу, что не волновалась. Все-таки я находилась в кабинете главного человека учебного заведения, а у лучшей академии должен быть лучший ректор. И господин Шолли, безусловно, был непревзойденным. Один из сильнейших магов, один из вернейших защитников имперской короны. А с его опытом в своей области, то есть в выковывании из бездари превосходных специалистов в сфере колдовства, ему не было равных. Поговаривали даже, что ему перевалило уже за 200 лет. Скорее всего, врут. Выглядел он максимум на сотню. Импозантен, высок и взглядом строг. Но образ мог существенно подчеркиваться черным костюмом, наподобие которых носили все маги направления некромантии. Ректор посматривал больше на меня, чем в мои документы. Остановился на волосах, перевел прищуренный взгляд на лицо. Зря я всё-таки заплела косы, здесь такую прическу не носят. А у меня и без того внешность могут посчитать экзотической. Я слишком смугла и черноглаза для этих краев. Хотя знающие напутствовали, чтобы на этом не зацикливалась. В академии учатся студенты со всего мира. Вряд ли именно я буду выглядеть самой необычной. Мужчина бросил взгляд на мои бумаги, переспросил. «Лита Синица? Почему такая странная фамилия?» Вот уж не ожидала, что он начнет придираться к такой ерунде. Даже задышалось легче. А говорила я очень вежливо, готовая отвечать на любые вопросы настолько подробно, как ему только захочется. «В месте, где я родилась и выросла, живут семьи магов воздуха, господин Шолли. Эта сила передается из поколения в поколение, и многие из нас действительно могущественны, даже без академического образования. Некоторые из нас в старости достигают такого уровня, что способны летать подобно птицам. И чтобы подчеркивать свою связь с крылатыми, мы носим имена птиц на себе как знак родства». Не перебрала ли с высокопарностью? «Да откуда мне знать, как разговаривать с могущественными некромантами, которые пережили и выпустили уже десятки потоков студентов?» Но, похоже, я ответила именно так, как нужно, раз его глаза сразу потеплели и голос смягчился. «Чистая магия воздуха без примесей?» Звучит интригующе. «Абсолютных стихийников очень мало осталось, но я был уверен, что мы собрали в Империи всех детей с таким даром». Я слегка растянула губы в улыбке, хотя радости в нее добавить не смогла. Хотела сначала впечатлить ректора, а уже после перейти к главной загвоздке. Но момент истины передвинулся в самое начало нашего разговора. «Я не из Империи, господин Шолли. Я из Халифата». Как мне показалось, теплота в его глазах сменилась любопытством. И теперь мои бумаги его не волновали вовсе. Он будто бы не услышал ничего вопиющего и продолжил тем же спокойным тоном. «Из Эланира? Лита, а ты сама понимаешь, насколько сложно тебе придется в Академии? Да, мирный договор подписан 3 года назад, но отношения так быстро не меняются». «А я думала, что здесь студенты делятся по способностям, а не по происхождению». Напомнила я чуть ли не академический лозунг. «И если так, то я не пропаду. Летать я не умею, но мои способности учителя оценивали довольно высоко». «По способностям», — согласился он нехотя. «Просто тут никогда не учились студенты, которых можно всерьез ненавидеть за происхождение». И пялится на меня, как будто я прямо сейчас должна ответить на все претензии, которые услышу в этих стенах. Пришлось изображать вежливое очарование. «Насколько я знаю, эту академию закончили маги из многих стран. Так почему бы здесь не поучиться кому-то из Эланира? Не я начала последнюю войну, не я ее закончила. Я вообще все детство провела в западных горах среди своей стаи. Так почему именно мне отвечать за чужие ошибки?» Он кивнул с улыбкой. Вероятно, мои слова ему понравились. «По справедливости ты не должна. Но жизнь крайне редко бывает справедливой. Я просто предупреждаю, что проблемы возможны. Однако потом, если ты действительно сильна, сможешь заслужить уважение сокурсников. И мне все же непонятны такие риски. Неужели у вас нет своих магических школ?» «Такого уровня нет. Вы больше меня об этом осведомлены, господин ректор. А я с самого раннего детства испытывала тягу к знаниям, потому и мечтала поступить в лучшее заведение. Так почему я обязана отказаться от мечты, если какой-то недальновидный халиф еще до моего рождения решил, что может захватить вашу страну? Разве я сегодня должна из-за него менять свои планы?» Шолли приподнял руку и потряс в воздухе пальцем, будто прерывая уже понятную речь. «Твой настрой мне нравится, Лита Синица. Тогда перейдем к более практическим делам». Вдруг задумчивое выражение его лица резко изменилось, и ректор заорал. «Какого беса ты опоздала? Занятия уже сегодня начались! Что это за студентка, которая даже не может явиться вовремя?» Я два раза моргнула. Может, так он меня на стрессоустойчивость проверяет? Потому постаралась ответить тем же безмятежным тоном. «Сначала задержали на таможне, потом отправили на допрос к графу Кингаре. Он захотел посмотреть на меня лично, ведь мы находимся на его территории. Я очень плохо разбираюсь в политике, но никак не могу понять, в чем смысл мирного договора, если здесь в каждой молодой и безобидной девчонке видят преступницу или шпионку. Но после долгого разговора граф проникся моей ситуацией и отправил меня сюда, в своей карете. Еще и письмо для вас своей дочери попросил передать». «Вот из-за письма я и опоздала, он его как раз сутки сочинял». Ректор вздохнул. «Лаур как был идиотом, так им и остался». Мужчина осознал, что произнес это вслух, прокашлялся, потом продолжил снова строго. «Ладно, войду в твое положение. Все равно первый учебный день самый бесполезный. Преподаватели заваливают студентов густым пафосным сиропом о том, как им повезло здесь учиться». Как будто те сами не догадываются, распрямчались в далекую Кингару со всех краев света. Разумеется, тебя определят на магический факультет. Но есть еще кое-что. Я обязан испытать, что ты действительно обладаешь хоть какой-то силой. Мужчина глубоко задумался, глядя на окно. А в этом кабинете чистую магию воздуха не испытаешь. И даже тучи на улице не разгонишь. А у нас там климатический купол. «Что же для тебя придумать?» «Я знала, что экзамен состоится. Не станут же они принимать любого, в ком и капли дара не имеется. А то сюда бы на авось приезжали все желающие испытать удачу и хоть немного поучиться в элитном заведении. Я тоже не представляла, чем могу мгновенно впечатлить ректора. Но сейчас впечатлять и не требовалось. Просто показать хоть что-то. Потому я вспомнила о детской игре. Маленькие ребятишки в стае часто так развлекаются». Подалась немного ближе к его столу и хлопнула по столешнице, создавая небольшую, но резкую воздушную волну. Ректора вместе со стулом подбросила вверх. Почти сразу я предположила, что он в такую игру в детстве не играл, поскольку даже руки не додумался вскинуть, чтобы не врезаться головой в потолок. Зато, когда рухнул обратно под хруст своего стула, завопил, что есть мочи. «Ты что творишь, дура Аланирская?» Я виновато скривилась. «Может, надо было тот кактус на подоконнике подкинуть? Да откуда же я знала, что он не среагирует? У меня дома никто бы и глазом не моргнул!» Кровь от лица отлила, когда я осознала, что этой ошибкой могла все испортить. И даже слова сказать пока не получалось, поскольку мужчина продолжал орать. «Убить меня решила! Как тебя там, курица?» «Синица я, и я не специально!» «У меня уже ощущение, что я сюда одних кретинов набираю! Они устраивают соревнования, кто из них окажется идиотичнее! Лучшее магическое заведение! Трижды ха! До твоих скал просто не дошли главные новости! Это место в народе называют Академией Нечисти, потому что нормальные дети здесь не выживают! То купол отключат, то температуры прибавят, то первым лицом заведения в потолок швыряются! У тебя в запасе гуманных фокусов не нашлось, птица неразумная!» «Простите, господин ректор, давайте я что-нибудь другое покажу». «Избавь меня от этих опытов, аланирская убийца! Пошла отсюда вон!» Он вскочил на ноги, потому пришлось подняться и мне, и на той же громогласной ноте господин Шолли продолжил. «Синий корпус, форму принесут, завтра не опаздывай, и чтоб я тебя до самой выдачи дипломов не видел!» Я неслась из кабинета бегом, притом радуюсь, что все прошло прекрасно. Я-то ожидала, что меня здесь с первого взгляда возненавидят. А нет, все пока нормально, даже диплом пообещали. Шла по мощёной тропинке и улыбалась от счастья. Как же мне повезло, что знающие искали по Аланиру самых одаренных детей и остановили свой выбор именно на мне. Иначе сидела бы я сейчас в родительском доме над пропастью, а не оказалась здесь, в самом центре магического мира». Решила я начать не со своего благоустройства и даже не со смены дорожного костюма на академическую форму, а с поручений. Все же надо показывать свои лучшие стороны, а ответственность в их числе. Потому я нашла коричневый корпус оборотней и спросила там, где я могу встретиться с Нилой Кингарой. Нила была вторым ребенком графа и прекрасным исключением из правил. Обычно у альфа-стаи рождаются только сыновья, потому ее обожали особенно сильно. Завышенных требований предъявлять не нужно. Старший брат возьмет власть в свои руки, а дочерей отцы обычно любят еще больше, особенно когда тех остается только баловать. Нила и была такой, избалованной в смысле. Я об этом по ее кривому рту догадалась, когда она меня разглядывала. Довольно массивная, русоволосая, впечатляющая, но не особенно женственная девушка брезгливо взяла из моих рук письмо, пробежалась по строчкам и только после этого соизволила хоть что-то сказать. «Папа просит, чтобы я оказала тебе помощь, если потребуется. Надеюсь, что не потребуется. Кстати, а почему синица? Ты умеешь обращаться?» «Как ты в белого барса?» Я улыбнулась доброжелательно и не упустила возможность подчеркнуть, что мы с графом и его любимую дочь успели обсудить. «Нет, конечно, я же не оборотень». «Понятно, ты свободна». Даже спасибо не сказала. Но я не стала расстраиваться неприветливости и полетела дальше, предвкушая начало новой интересной жизни. Это еще в Кингаре хорошо знают, как выглядят коренные жители Аланира, поскольку мы как раз через границу. А остальные по моим и сине-чёрным глазам и оливковой коже, скорее всего, таких же выводов не сделают. Или не сразу. Пусть люди увидят, какова я в деле. Какой я человек. А уж потом догадываются, что я прибыла сюда непосредственно из стана давнего врага. Однако именно на расположение оборотней мне рассчитывать не приходится. Их старшая родня воевала на передовой, основной костяк имперской армии, и они будут ненавидеть моих сородичей еще сотни лет после подписания мира. Я осмотрелась, пока не желая спешить в душную комнату. Вокруг гуляли студенты в разноцветной форме, а я на фоне прочих пока выделялась только своим экзотическим платьем и мешком с вещами, перекинутым через плечо. Внимательно рассматривала парочку вампиров, черноволосых и с красными глазами. У меня, как и у любого нормального человека, водилось предубеждение против их рода. Неприятные все-таки существа. И даже самые цивилизованные из них от голода начнут смотреть на близкого друга, как на хорошо прожаренную котлету. Но еще я была наслышана об их... не эмоциональности. Это именно то, что мне может помочь. Полное равнодушие к моему положению. Зато хоть с кем-то получится пообщаться. Я мялась нерешительно, придумывая предлог подойти к вампирам, но со спины раздалось. «Ух ты, какая хорошенькая!» Резко обернулась и вздрогнула, рассмотрев сразу целую толпу в желтой форме. И о сути этих парней и девчонок я догадалась вовсе не по цвету их одежды. Просто все как один... покачивались плавно в воздухе наподобие кобр, а меня рассматривали жадными глазами, полными вожделения. Инкубы и суккубы. Сравнительно беззлобные, но умеющие быть опасными демоны, которые питаются сексуальной энергией. А если жертва не хочет ее добровольно делиться, не беда, высосут, жертва еще от наслаждения благодарить будет. Относись я немного проще к любовным утехам, именно среди инкубного племени мгновенно нашла бы и дружескую, и любую другую поддержку. Правда, любить бы их пришлось всех по очереди, они же ни ревности, ни меры не знают. «Добрый день!» Я хоть и отступила по инерции, но старалась выглядеть приветливой. «Меня зовут Лита, я только что зачислена на магический...» Им было плевать, как меня зовут и что я тут вообще делаю. Схватили за руки и поволокли в сторону, к изящной скамейке, приговаривая нежными шепотками. «Посиди с нами, познакомься с нами». Я не в том положении, чтобы кривить нос от желающих со мной пообщаться. Потому не отбивалась, а просто терпела назойливые прикосновения, бесконечно напоминая себе, что для демонов это форма общения. Они вовсе не пытаются меня оскорбить, а личные границы для них вообще пустой звук. Зато появился шанс получить ответы на хоть какие-то вопросы. «Покажите, где столовая?» «Чем показать?» Улыбнулся мне прямо в щеку златоглазый инкуб. «Да не сжимайся ты так, конечно, объясним, где что находится». «И на том спасибо. Через 2 минуты мы с ними превратились в какую-то кучу. Они зачем-то переползали туда-сюда через меня и друг друга, формируя странный змеиный клубок или что-то в этом роде. Но справедливости ради на вопросы мои отвечали». «Да, книги получишь в том здании. В библиотеке призрак все пособия выдаст, не волнуйся. Хотя если что-то потеряешь или испортишь, то начинай волноваться. Этот дух очень вредный». Ответивший снова пополз на другую сторону, пропуская под собой свою подругу. «Призрак? Натуральный? Что-то мне не по себе». А нарвалась я явно на первокурсников. У меня от их тесного присутствия в голове появился дурман желания, но он не был каким-то слишком сильным или отвлекающим. Насколько знаю, опытные инкубы могут свести с ума, лишь подув на кожу шеи или виска. Я же просто терпела это навязанное желание, но пока не видела в нем опасности. Однако, подумав, все-таки взяла рукой воздух из свободного пространства и незаметно обернула вокруг шеи. Небольшая подушка безопасности, на случай, если среди этих соблазнителей обнаружится сильный умелец. Воздух не остановит оружие или прикосновение, но магию притупит. И надо признать, мне сразу стало еще легче воспринимать эротически ориентированную компанию. Может, все-таки с ними и подружиться? Пусть по мне полазят, с меня не убудет. Но пока мне нужна информация. А правду говорят, что здесь статусы не имеют значения, а положение зависит только от силы дара и успехов в учебе. «Правда», — ответила мне девица с необычно объемными губами. «И как же эту силу показать?» Я продолжила расспросы. «Пойти и выписать кому-то магического пинка?» «Нет, конечно», — она рассмеялась мелодично. «Просто успевай в учебе, показывай хорошие результаты для преподавателей, а для разнообразия можешь поучаствовать в межфакультетской битве. Но она состоится только через месяц-другой». За ней подхватила другая девушка. Та была на самой вершине, потому я не видела ее лица. «Потому не переживай, даже если ты дочь пастуха, дорогая моя нежная Лита. Здесь за одним столом может сидеть сын крестьянина и сын верховного мага. Вон, кстати, и он идет. Я с трудом приподнялась, чтобы высунуть голову из тесной мешанины и рассмотреть. Вроде бы указали мне на парня в синей форме, который направлялся от нас к зданию библиотеки. Его лицо я увидеть не смогла, но еще представится возможность, а пока выдохнула с восхищением. «Сын самого могущественного человека на всем белом свете? Ничего себе! Вот уж я никогда не могла представить, что буду с ним учиться в одной академии! И о каком соревновании с способностями тогда можно говорить? Он, наверное, щелчком пальцев эту вашу битву выигрывает». «Кто? Лоран?» — заискрилась смехом кудрявая блондинка. «Нет, конечно, он даже не участвует, потому что ничем не может помочь своей команде. Полная бездарность». «И так бывает?» Я обомлела. «Неужели способности отца ему не передались?» «Совсем капля». Она отодвинулась от меня, чтобы пожать плечами. «У него есть магия, иначе здесь он не учился бы, но его мама из фей... А у тех какие-то проблемы с магическим резервом. В раннем детстве Лоран подавал большие надежды, но сейчас ничего особенного показать не может. Лично я даже не слышала, чтобы он хоть что-то магическое сделал. Не понимаю, как он вообще учится. И уже на выпускном курсе. Не иначе закрывают глаза на пробелы, раз уж он сын самого верховного». «Ну вот», — я усмехнулась, — «а говорите, что статусы не имеют значения». «Просто господин Шолли его обожает», — неуверенно предположил инкуб справа. «С ума сошел, ответила пухлогубая. «Господин Шолли его ненавидит. Говорит, что худшим студентом за всю историю Академии был и Ниран, но Лоран претендует на то, чтобы побить рекорд отца». «Там какая-то старая история», — ответил кто-то из-под меня. «Как инкуб туда пробрался?» «Ректор — большой друг правящей династии. Он не может просто выкинуть племянника императора только по той причине, что у Лорана нет большого дара. Сколько тут таких с минимальными способностями?» Я задумалась и на минуту потеряла контроль над происходящим, но опомнилась, когда сияющая блондинка сползла вниз и начала беспардонно тереться всем телом о мою ногу. «Ты что делаешь?» — завопила я. «Развожу огонь силой трения», — ласково ответили мне снизу. «Фу!» Я нервно откинула от себя чужие руки, без труда вырвалась, отлетела на пару шагов, но развернулась, чтобы уточнить свою принципиальную позицию. «Фу, понятно вам? Хотя чего вам может быть понятно? Фу!» Содрогнулась от отвращения и понеслась в свой корпус. «Нет, с этим народом я точно не подружусь. Такие формы общения не для моей слабой нервной системы». Заселили меня быстро, еще быстрее, чем выдали синюю форму, которая пришлась мне в точности по размеру. В дополнение к форменному пиджаку и юбке приложили пару широких рубашек и штанов для спорта. Найдется в чем щеголять во внеучебное время. Комнатка была одноместной, но граничила с общей ванной, от которой начиналась уже следующая студенческая спальня. Я сразу же побежала знакомиться, пока соседки по ванной про меня неприятных сведений не успели вывалить. На стук дверь открыла девушка с короткими каштановыми волосами и большими глазами. На некоторый вкус ее можно было назвать симпатичной, если бы не странное выражение лица, будто соседка вот-вот разревется. Она и при разговоре едва заметно всхлипывала. «Лита Синица? Необычно. Но здесь всем плевать на имена. А я баронесса Виола Канерская», — вяло представилась она. «Проходи, поболтаем». «Понятно», — я произнесла заторможенно. «А вид почему похоронный с таким-то крутым имечком?» «Меня родители сюда пристроили», — она шмыгнула носом. «А у меня способностей почти нет. Я с большим трудом смогла только листок заклинанием приподнять. И уже сегодня надо мной начали смеяться. Что же будет к концу учебы? 3 года! 3 проклятых года я буду не баронессой, а гнилой бездарностью, в которую не плюнет только ленивый. У тебя-то какая степень одаренности?» Она задала этот вопрос с такой яростной надеждой, что я не смогла ответить честно. «Очень небольшая, но зато чистая магия воздуха. Меня приняли, потому что такая сила в природе встречается редко. Обычно все уже перемешаны. Так что надо мной тоже могут смеяться, если заданием на уроки не будет направлять ветерок. Но я унывать не собираюсь. Когда-то мои предки могли летать, как птицы. Я горжусь хотя бы тем, что каплю их силы унаследовала». Глаза Виолы вспыхнули неподдельной радостью, а потом она попыталась схватить меня за руку. Я, правда, резко и слишком нервно отдернула. После общения с инкубами и суккубами любой физический контакт кажется лишним. Но девушка не растерялась и сердечно заверила. «Тогда мы вдвоем будем поддерживать друг друга. Неудачники должны держаться вместе». Я сглотнула. Хотела найти друзей. Одна отыскалась. Только, боюсь, эта фраза может стать лозунгом всей моей учебы.